Глава 77, сопровождаемый Алой Молнией. Это ведь все не за правду, да? Как Куки мог проиграть? Не может быть. Нет, почему? Неразборчиво бормотали его товарищи, выходя из комнаты. Они были ошарашены тем, что Куки был побежден и висел сейчас в воздухе. Словно безжизненная кукла. Даже Шидзуку, Каори и Судзу потеряли дар речи. Женщина демонической расы обратилась к одноклассникам, потерявшим свой боевой дух, в крайне холодной манере. Думаю, я смогу поймать вас без особого труда. Но все же, я недооценила вас, сопляки. Впрочем, в итоге все сложилось довольно неплохо». С бледным лицом, но отважным голосом, Шидзуку спросила женщину. «Как ты смогла победить его?» Но здесь стоит сказать спасибо ему. Это ведь ваш знакомый, не так ли? Отвечая на заданный ей вопрос, женщина демонической расы устремила свой взгляд на командира Милда, до сих пор находящегося в руках бруталоподобного монстра. Следуя ее взгляду, Шидзуку приметил умирающего Милда и сразу поняла, что произошло. Командир Милд был нужен для отвлечения внимания. Если знакомый Куки был схвачен и нуждался в помощи, то он точно отреагирует на это. Более того, он лишится немалой доли самообладания. Женщина демонической расы, скорее всего, приметила прямолинейный характер Куки во время прошлых стычек. Благодаря чему, используя особенную способность Химеры, она скрывала мощное демоническое создание до момента, когда Куки бросится на нее в порыве гнева. «Так чего вы от нас хотите? Вам должно быть что-то нужно от нас, раз мы все еще живы и беседуем тут с вами». «А, что и ожидалось. Ты так-то может здраво оценить ситуацию. Ах, эта беседа уже не нова. Увидев вас, ребята, я подумала снова дать вам шансы вступить в ряды демонов. Посудите сами, ведь ранее герой Кун эгоистично принял решение за всех. Не так ли? А среди вас есть и толковые люди, как я погляжу. Поэтому спрошу снова. Что? Каждый из вас думает о моем предложении?» Некоторые отреагировали на слова женщин демонической расы, из-за чего Шидзуку сузила глаза, вновь обращаясь к женщине. «А что насчет Куки?» Как же ты быстро соображаешь. Извини, но я не могу оставить героя Куна в живых. Он не пожелал перейти на нашу сторону, так что, думаю, переубедить его невозможно, так? Все-таки он весьма самодовольный, а потому нет никаких причин оставлять его в живых. А разве к нам это не относится? Разумеется, это относится и к вам. Но почему ты думаешь, что, оставив вас живых, мне придется опасаться вашего нападения со спины? А ты не думала, что мы можем присоединиться к тебе сейчас, но предать позже? Естественно, я уже обдумала такую возможность. Именно поэтому я заставлю вас носить ошейник. Ох, не стоит так об этом беспокоиться. Они лишь лишат вас возможности восстать против нас. Никто из вас не лишится свободы воли. Это же то же самое, что рабство. Но мы будем иметь чуть больше возможностей, так? Это ты имела в виду, говоря, что мы сохраним свою свободу воли, но не сможем нанести вам какой-либо вред. Именно так. Действительно хорошо, что ты схватываешься на лету. Также радует, что наш разговор наконец смог сдвинуться с мертвой точки, в отличие от того же с герой Куном. Хотя одноклассники молча выслушивали этот диалог, они озабоченно переглядывались глазами, полными страха. Если они согласятся принять условия демонической расы, тогда 9 из 10 присутствующих здесь будут уничтожены демоническими созданиями, которые даже для Куки оказались непреодолимо сильны. Но в то же время, как только они согласятся, им наденут ошейники, и они больше никогда не смогут пойти против демонической расы. Другими словами, они прекратят свое существование как божьи апостолы. Если все так обернется, не станет ли церковь святых, которой они поклялись защищать, бесполезной? И что более важно, останется ли у них еще какой-нибудь шанс на возвращение домой? Что бы они ни выбрали, у них теперь не было светлого будущего, но... Мне кажется, нам стоит принять приглашение этой особы. Эри, вся трясясь, неожиданно воскликнула посреди молчаливой толпы. От этого ее одноклассники изумленно раскрыли глаза и обратили все свое внимание на нее. На такое предложение Эри, Рютара с красным от ярости лицом начал на нее кричать. «Эри, ты! Так значит, ты собираешься бросить Куки на их милость, а? А? Рютара, пожалуйста, успокойся. Эри, почему ты так решила? Реакция Рютара обескуражила Эри, в результате чего она в страхе отступил назад. Затем Эри сделал глубокий вдох и, сжав кулаки, поведал, что было у нее на уме. Я лишь не хочу, чтобы мы все здесь погибли, хотя я и не знаю, как быть с Куки-куном. Эри произнесла это со слезами на глазах, собрав все свои силы. Видя ее такую, сердца остальных членов отряда были тронуты. И благодаря этому появился еще один человек, согласный с Эри. Я также разделяю мысли Накамуры. Наше поражение уже предрешено. Выбираем между выживанием и истреблением. Можно не медлить, ведь так? Яма, выходит, тебя не заботит, что случится с Куки-куном, а? Раз так, Сакагами, быть может, ты хочешь совершить двойное самоубийство на пару с Куки, который просто не способен сражаться дальше? К тому же, вовлечь в это все и всех нас. Вовсе нет, я не собираюсь так поступать. Тогда, пожалуйста, раз ты не можешь предложить других альтернатив, держи-ка свой рот на замке. Сейчас самое главное для нас — это позаботиться о собственном выживании. После замечания Хиямы, атмосфера переменилась так, что все почувствовали необходимость принятия этого приглашения. И как заметил Хияма, если они все еще хотят жить, то у них оставался лишь один выбор. Однако, так просто ухватиться за предоставленный им шанс они не могли. Их одолевало чувство вины при мысли о том, что они приносят Куки в жертву ради собственного выживания. Ведь все сводилось именно к этому. Они приносили Куки в жертву на алтарь спасения собственных жизней. В дополнение к создавшейся дилемме и выбрав самое подходящее для этого время, женщина демонической расы выдвинула иное предложение. Если вы, ребята, так волнуетесь за герой Куна, то не оставит ли мне его в живых? Естественно, придется нацепить на него ошейник со значительно большим эффектом, что у тех, что будут надеты на вас. Но сперва я все же хочу, чтобы вы подтвердили факт того, что вы присоединяете к демонической расе. Услышав ее новое предложение, Шидзуку втайне цокнула языком. Она с самого начала предполагала, что женщина демонической расы предложит нечто подобное. Это было странно, что Куки все еще оставался жив, если учесть, что она решила убить его. Это доказывало, что его жизнь сейчас активно используется для ведения переговоров. Поэтому стало ясно, что с самого начала она оставила его в живых только для этого. В ходе последней битвы женщина демонической расы, вероятно, осознала, что Куки и прочие весьма ценны. Однако она была также убеждена, что не сможет заставить Куки подчиниться, как бы она его ни уговаривала. Но остальные об этом не знали. Так что она планировала вовлечь всех за исключением Куки. Первое. Она не убивала Куки, чтобы не повышать враждебность остальных. Второе. Она предложила им сделать выбор, дав как варианты только смерть и выживание. Третье. Если мы так поступим, то... И подгадала время, чтобы разрешить последнюю проблему, что сдерживало их. По правде говоря, используя Куки таким образом, она склонила ситуацию к тому, что объединение с демонической расой теперь не выглядело чем-то невероятным. А ведь в реальности у них не было гарантии, что Куки оставят живых. Если после всего этого его убьют, то все, что им останется, это сожалеть, так как они уже больше не смогут пойти против демонической расы. Шидзуку заметила это, но сохраняла молчание, так как, чтобы выжить, им ничего не оставалось, кроме как объединиться с расой демонов. Пока они живы, остается шанс на спасение Куки. И все-таки женщина демонической расы получала огромную выгоду, заполучив в свои руки героев. Во-первых, это ударит по текущему состоянию армии людей. Ведь посланники богов, представляющие надежду для человечества, объединяются с расой демонов. Отчаяние людей, вызванное таким ходом событий, сыграет на руку демонической расе. Во-вторых, она заполучит в свои руки новые боевые силы. Придя в подземелье Оркуса, настоящим намерением демоницы был захват подземелья, а также подчинение сильных монстров внутри. Хотя все, что она до этого момента встречала, с легкостью убивалось ее демоническими бестиями. Нельзя было сказать, что она сможет продолжить покорение этого подземелья в том же духе. Получив под свой контроль Шидзуку и остальных, она смогла бы закрыть брешь в рядах демонов, которые ранее создали герои. Если все пойдет так и дальше, то она заполучит их в свое распоряжение. На лице женщины промелькнула слабая улыбка, когда она почувствовала текущее настроение толпы. Однако, ее улыбка была сразу же стерта болезненным голосом, внезапно раздавшимся рядом с ней. «Все дела плохи. Пожалуйста, бегите!» «Куки!» «Куки-кун!» «Аминагава!» Источником голоса был удерживаемый демонами Куки. Взгляды всех товарищей были направлены на него. «Не верьте ей! Она убила Аон-сан и остальных рыцарей! Не дайте ей себя обмануть! Вас используют как рабов, чтобы сражаться с людьми! Так что убегайте! Я в порядке! Спасайтесь сами!» Еле дыша, Куки напомнила об опасной стороне этой сделки и настаивала на том, чтобы они его бросили и попытались убежать, что еще раз тронуло сердца одноклассников. «В этой ситуации, как вы думаете, сколько из нас выживет? Взгляните правде в глаза! Мы проиграли! Даже рыцари были убиты! У нас нет другого выхода! Если мы хотим выжить, нам не остается больше ничего, кроме как принять приглашение!» Раздался разгневанный голос Хияма. Он со злостью посмотрел на Куки, который все еще не понимал сложившуюся ситуацию. Хияма определенно хотел выжить. В крайнем случае, он хотел быть уверенным в том, что как минимум он и Каори выживут, даже если остальными придется пожертвовать. Однако, выбрав сейчас побег, вероятность подобного могла стать бесконечно малой. Если же он перейдет на сторону расы демонов, то у него появится достаточно шансов занять высокое положение в обществе. Если он докажет свою полезность, то даже сможет заполучить Каори. Естественно, она будет ограничена ошейником. Но Хияму не особо волновало то, насколько будет свободна ее воля. Пока у него будет возможность сделать Каори своей, он останется удовлетворен. Из-за разгневанного голоса Хияма остальные подались соблазну более ясного и легко достижимого будущего. В тот момент волевой, хоть и искаженный от боли голос, раздался внутри помещения. И хотя голос этот был слаб, все слышали достаточно четко. Голос, так часто воодушевляющий их в сражениях. Голос человека, что сохранял рассудительность в любой ситуации и отдавал указания без тени решительности, а также являющийся для них надежной опорой. Для них всех он был словно старший брат, или даже отец, к которому они были очень привязаны. По округе разнесся голос Милда. «Ребята, вы должны думать лишь о том, как выжить. Двигайтесь по тому пути, в который верите. Простите, что втянул вас в нашу войну. И хоть я провел с вами не так уж много времени, я сожалею, что вовлек вас. Поэтому выживите и вернитесь в свой мир. Не нужно беспокоиться о других людях. В первую очередь, эта война должна касаться только людей этого мира». Эти слова не были словами начальника рыцаря королевства Херлих. Они принадлежали мужчине, Милду Логинзу, его настоящим чувствам, появившимся после того, как он отринул свое положение. Он раскрыл свои истинные чувства, так как осознал, что здесь настанет его конец. Куки и остальные выпучили глаза, вновь и вновь повторяя имя своего наставника. Милджа, в это время охваченный светом, оттолкнул от себя брателоподобного. Затем он мгновенно схватил женщину демонической расы и прокричал. «Ты, демон, умрем же вместе!» «Это... самоуничтожение? Как смело, к такому я даже не могу испытывать неприязнь!» «Заткнись!» Свет окружающий Милда по сиянию походил на свет выхода за пределы Куки, словно магическая энергия исходила от его тела. Но на самом деле, свет шел не от него, а от кристалла, висевшего у него на шее. Видя это, женщина демонической расы сразу поняла, кем он являлся, и с удовлетворением похвалила его. Кристалл назывался «Последний долг». Порочный предмет, используемый, как она и сказала, для самоуничтожения. Любой человек, занимающий высокий пост в королевстве или церкви, владел секретными данными. И поскольку существовала темная магия, способная прочесть чью-либо память, подобным людям, выходя на поле битвы, приходилось брать с собой этот кристалл. Использовался он только в крайних случаях, чтобы секретная информация не попала к врагу. Но возможность забрать с собой в могилу противника была приятным бонусом. Зрелище последней самоубийственной атаки Милда заставило ребят в панике выкрикивать его имя. Однако, в отличие от них, женщина демонической расы все еще сохраняла спокойствие, несмотря на то, что если она будет задета взрывом, то умрет. Сияние, излучаемое последним долгом на шее Милда, все нарастало. И в момент активации эффекта прозвучало еще кое-что. Поглоти! Абсорб! Сразу после того, как раздался голос демоницы, последний док засиял, излучая почти ослепляющий свет и сияние. А затем... потух. Что случилось? Если присмотреться внимательней, то было заметно, что свет, еще недавно переполнявший кристалл, куда-то плавно перетекал. Милд судорожно перевел взгляд в ту сторону, остановив его на демоне-черепахе шестью лапами, чья открытая пасть поглощала свет, окутавший Милда. Шестилапую демоническую черепаху звали Абсорб. Особенной магией этого монстра являлось магическое хранилище. Умение, позволяющее свободно поглощать и хранить магию в своем теле. С другой стороны, оно не могло хранить магию, состоящую из более чем одного элемента. Однако, хранилище могло поглотить даже высокоранговую магию. Она была естественным противником тех, кто сражался с помощью магии. Свет, обволакивающий Милда, начал затухать. И теперь последний долг превратился в обычный инертный кристалл. Остолбенев от того, что его последняя надежда была разрушена неведомым образом, он внезапно ощутил слабый толчок в спину. «Что это?» Мед взглянул на свой живот, в то место, куда пришелся удар. Там виднелся красно-коричневый клинок. Пронзив его тело насквозь, песчаное лезвие торчало из живота Милда, и с его острия стекала густая алая кровь. «Милд-сан!» Куки выкрикнул имя Милда, не обращая внимания на свои раны и хлынувшую кровь. Милд отреагировал на этот крик и, оторвав свой взгляд от клинка, перевел его на Куки. Затем он нахмурился, и его губы, искаженные горькой улыбкой, прошептали лишь «Прости». В ту секунду, когда из него достали клинок, Милд обессиленно упал на землю, словно марионетка, потерявшая опору. Лужа крови под ним еще разрасталась. Любой очевидец назвал бы эту рану смертельной. Было уже чудом то, что он вообще был способен двигаться, учитывая его увечья. Но теперь каждый из них точно знал, что в этот раз все кончено. И хоть Каори понимал, что не сумеет вовремя излечить эти раны, она мгновенно воспользовалась дистанционной магией исцеления на Милде. Благодаря этому кровотечение немного уменьшилось. Но рана все еще не затянулась. Неудивительно, ведь ее магическая сила уже давно была на минимуме. О, пожалуйста, не умирай! Даже упав на колени из магического истощения, Каори отчаянно продолжал использовать исцеляющую магию. Никогда бы не подумал, что с такими ранами он сможет не просто встать, но еще и заставить меня волноваться за свою жизнь. Другого я не ожидалась от лидера королевских рыцарей. Он достоин похвалы. Но это конец. Так каково будет ваше последнее решение? Что вы выберете? Женщина демонической расы взмахнула окровавленным песчаным клинком и взглянула на героев. Видя, как кто-то близкий для них снова умирает, лишь немногие смогли удержаться и не дрогнуть. Хоть они не хотели этого признавать, но если они не примут предложение этой женщины, то они будут следующими на очереди. От имени всех здесь присутствующих Хияма хотел выразить согласие с ее предложением. Но в это мгновение... Мне! Куки, обессиленно пытаясь выбраться из захвата лошадиной головы, проборчал что-то еле различимым голосом. Хоть он и не мог уже ничего изменить, так как был тяжело ранен, Хияма все же закрыл свой рот и решил дать ему слово. По какой-то причине он не мог игнорировать ту решимость, что исходила от Куки. «А, что ты там простонал? Ты так спешишь умереть?» Услышав бормотание Куки, женщина демонической расы фыркнула, сочтя это бессвязным бредом. После ее вопроса Куки поднял свой взор, словно пронзая им насквозь женщину. Она инстинктивно задержала дыхание, когда увидела этот взгляд. Его зрачки засияли, а их цвет сменился на серебристо-белый. Отходя назад под напором невиданного давления, она отдала приказ лошадиной голове, следуя своим инстинктам, кричащим об опасности. Она почуяла, что сейчас не время размышлять о плюсах и минусах захвата остальных героев. «А, прикончи его!» Демон с лошадиной головой по имени Ахат покорно исполнил приказ демоницы. Он удерживал Куки двумя руками, и оставшиеся пары рук собирался применить магическую ударную волну. Но в этот миг ослепляющий свет начал распространяться от Куки. Он принял форму единого потока и поднялся к потолку, словно торнадо. Озаряемый этим светом, Куки взмахнул правым кулаком в сторону руки Ахада, что все еще удерживал его. И лапа демона была раздавлена. С рыком, отличным от предыдущего, Ахад выронил Куки. И тот нанес удар с разворота, словно не чувствуя своих ран. Как только удар достиг цели, по помещению эхом разнесся звук пушечного выстрела. И гигантское тело Ахада, согнувшись дугой, с невероятной скоростью отлетело к стене. Впечатанный в стену и сопровождаем оглушающим грохотом, Ахад от такого толчка больше не мог пошевелить своим телом. Он отчаянно пытался вылезти из стены, но не преуспел в этом. Шатаясь, Куки поднял с земли свой святой меч и взглянул на женщин демонической расы убийственным взглядом. В то же время, похожий на торнадо поток поднялся и стал обивать тело Куки. Это было новое умение. Улучшенная версия выхода за пределы. Максимальный прорыв. Если обычный выход за пределы увеличивал базовые характеристики в 3 раза, то максимальный прорыв усиливал характеристики в 5 раз. Однако чуть ранее он уже воспользовался навыком выхода, из-за чего был знатно истощен. Поэтому у текущего Куки было лишь 30 секунд до окончания действия умения. Эффективное время было значительно урезано из-за усталости. И все равно, не замечая этого, Куки в гневе метнулся в сторону женщин расы демонов с единственной мыслью: «Я должен избавиться от врагов Милда!» Но он был ослеплен жаждой мести. Женщина расы демонов засуетилась и, не скрывая паники, приказала окружающим ее демонов атаковать Куки. Химеры подкрадывались и проводили внезапные атаки. Черные кошки выстреливали своими щупальцами. А бруталоподобные атаковали своими булавами. Но Куки игнорировал этих демонов, даже не отвлекаясь на блокирование этих атак святым мечом. Он продолжал наступление в сторону демоницы, яростно вопя: «Сучка! Как ты посмела тронуть Милцана!» Куки немешко взмахнул святым мечом, находясь в высокой стойке. Женщина расы демонов щелкнула языком, мгновенно уплотняя песок в щит. Но покрытый потоком света, святой меч легко разрубил щит и достал демоницу, что пряталась за ним. Даже несмотря на то, что она сделала шаг назад и создала песчаный щит, она получила глубокий диагональный порез, разбрызгивая кровь вокруг. Она оперлась спиной в стену позади, после чего, медленно сползая по ней вниз, наблюдала, как Куки, стряхивая кровь со своего меча, постепенно приближался к ней. «Какая удача! Вот так просто обернуть ситуацию! Я словно нахожусь в какой-нибудь низкосортной театральной драме!» Такой поворот событий. Мгновение ока, перевернувший расстановку сил с ног на голову и вызванный внезапным пробуждением скрытых сил Куки. Это заставило смиренно смотрящую на приближающегося к ней Куки демоницу выдать порцию саркастической речи. И хотя белая ворона, сидящая у нее на плече, активировала свою магию, ее раны были слишком глубоки, чтобы залечиваться мгновенно. И Куки не собирался оставлять ей это время. Для нее это действительно был конец. Поэтому женщина расы демонов, удерживая жгучую боль, пошевелила своей правой рукой, доставая медальон из грудного кармана. Видя это, лицо Куки переменилось. Полагая, что это был схожий на инструмент самоуничтожения Милда, он сразу бросился к ней. Смерть демоницы не волновала его, но он не мог позволить взрыву задеть своих товарищей. «Нужно одолеть ее до того, как произойдет активация!» И он атаковал, чтобы предотвратить взрыв. Но... «Прости, я умру раньше тебя. Я люблю тебя, Михаил», — пробормотала женщина расы демонов, нежно смотря на медальон в своей руке, из-за чего Куки невольно помедлил с ударом. Удивленная отсутствием атаки, женщина в сомнениях подняла свое лицо, приметив, что святой меч остановился буквально в паре миллиметров от ее шеи. В широко открытых глазах Куки читался страх, когда он смотрел сверху вниз на женщину расы демонов. Это выражение глаз появилось сразу после того, как он кое-что заметил. Он начал излучать страх и замешательство. Видя эти глаза, женщина осознала, что именно его остановило. Она осуждающе воззрилась на него, и этот взор заставил Куки трястись еще больше. «Я поражена. Ты только сейчас заметил, что собирал себе человека?» «К?» «Верно. Для Куки раса демонов виделась жестокой и трусливой, высокоранговой разновидности демонических тварей. А это также означало, что в них видели лишь эволюционировавших монстров. Именно так Иштар представил им расу демонов. По правде говоря, подобное суждение расы демонов сформировалось из-за того, что те постоянно были в сопровождении порабощенных демонов. Однако, как и люди, они любили и были любимыми. И также отчаянно старались выжить ради выполнения своих целей. Но Куки никогда не думал о борьбе с людьми. В каком-то смысле можно сказать, что он подсознательно не желал видеть в них людей. Его представление о них перевернулось с ног на голову, как только женщина расы демонов с нежностью назвала имя своего любимого человека. Хотел он того или нет, но его противника нельзя было причислить к обычным демоническим отродьям. Он заметил, что в действительности это был такой же человек, как и он сам. Он понял, что мгновение назад он чуть не совершил убийство. «Вы никогда не считали нас за людей, верно?» «Какое высокомерие!» «Нет, я не з...» «А может, ты просто не пытался узнать?» «Я...» «Видишь, что-то не так. Разве все, чем ты занимался ранее, не было лишь одной охотой? Перед тобой всего-навсего еще одно животное, верно?» «Ведь именно так ты думал до этого момента?» «Давай просто поговорим! Наверняка все удастся прояснить!» Произнес Куки, опуская святой меч. Женщина расы демонов одарила его взглядом, полным презрения. И вместо того, чтобы ответить ему, она с криком отдала приказ. «Ахат, твоя первостепенная цель — мечница! Все остальные в атаку!» Отправившись от удара, Ахат, как и приказала хозяйка, стал приближаться к Шидзуку с невероятной скоростью. Во всем отряде, хоть Шидзуку и не могла руководить людьми так же умело, как это делал Куки, ее способность трезво оценивать ситуацию и быстро принять решение делала ее самым опасным врагом из героев. Поэтому сейчас она стала приоритетной целью. Прочие демоны также принялись нападать на героев. Поскольку последняя атака Куки действительно могла ее убить, демоница решила пренебречь возможностью захватить отряд героев в плен с помощью ошейников. Было опасно. «Что? Почему ты...» «Ты совсем еще ребенок, раз ничего не понимаешь. Мы на войне. Человек, обладающий столь могущественными силами и неокрепшим рассудком, слишком опасен. Не важно, что мне придется для этого сделать, но ты умрешь здесь. Смотри же, твои товарищи тоже скоро погибнут, если ты им не поможешь!» Куки закричал на женщину, что уклонила его предложение о переговорах. Но ее это нисколько не заботило. После слов демоницы Куки обернулся к своим товарищам и увидел, как Шидзука отлетела и ударилась о землю. Ахат был монстром намного более сильным, чем все другие присутствующие здесь демонические существа. Он одолел Куки, даже несмотря на то, что тот был усилен выходом за пределы возможного. Пусть та атака изначально и застигла его врасплох, так что Шидзуку была не в силах противостоять ему одна. Куки, побледнев, использовал силу максимального прорыва, чтобы мгновенно оказаться между Ахатом и Шидзуку, после чего принял на себя атаку магической ударной волны. Выдержав натиск, он, вращаясь святым мечом, уже собирался отрубить Ахату руки. Однако, как только Куки очутился в его груди, чтобы, как и прежде, закончить все одним ударом, силы покинули его, и он упал на колени. Максимальный прорыв достиг своего лимита. Это было худшее, что только могло случиться. Из-за эффекта отдачи он был не просто ослаблен, а почти полностью парализован, поскольку использовал этот навык уже третий раз за сутки. «В такое-то время!» «Куки!» Прикрывая Куки, Шидзуку рубанула по раненой руке Ахата и тем самым отрубила ему руку. Лишившись конечности, Ахат заревел и отступил. В этот миг Шидзуку схватила и швырнула Куки к остальным членам отряда. Без Куки его товарищи могли лишь обороняться против сужающегося кольца демонов. И Шидзуку приняла решение. «Я должна это сделать». Она нацелилась на женщин демонической расы. Ее взгляд был тверд и уверен. «А, ты выглядишь так, будто готова умереть. Странно, что героем выбрали не тебя». «Это не волнует. Это наша вина, что Куки не понимал ситуацию. Поэтому я отплачу этот должок сполна». Полностью исцелившись с помощью особенной магии Белой Вороны, женщина демонической расы уверенно встала на ноги и начала высказываться о действиях Шидзуку. Шидзуку должна была помнить о прямолинейности характера Куки и каким безрассудным он иногда может быть. Она стиснула зубы, так как почувствовала ответственность за ошибки Куки. В частности, то, что они сейчас на войне. А на войне люди убивают других людей. Но никак не охотятся на животных. Шицуку раньше никого не убивала. Да и нельзя было сказать, что она стремилась к этому. И все же, она была готова к тому, что если она примет участие в войне, то этот день рано или поздно настанет. Обучаясь фехтованию, она уже смирилась с ощущением, что наступает после нанесения ранений другим людям. Однако сейчас, когда пришло время действовать, ее решимость пошатнулась из-за страха. Не из-за стыда перед товарищами, не из-за боязни лишиться чести, а от того, что она еле сдерживала слезы. Так или иначе, она закусила свою губу и сжала зубы, отчаянно подавляя страх. Итак, она приняла стойку, активируя умение вне ритма, чтобы убить женщин демонической расы, используя невероятную скорость, что предоставляет эта техника. Но в этот миг мурашки пробежали по ее спине, а инстинкты яростно предупреждали неминуемой опасности. Со спины к ней подлетали щупальца черной кошки. «Я ведь не приказывала остальным демонам не трогать себя! Думаешь, ты сможешь убить меня, так легко пробившись сквозь охады других демонов?» И начиная подготовку заклинаний, демоница произнесла следующие слова. Садистка ухмылка на лице. «Ну а мне убить тебя ничего не мешает!» Шидзуку кое-как удалось увернуться от волны атак демонов, пользуясь мгновенным ускорением и замедлением от навыка вне ритма. Но отчаяние постепенно нарастало, когда она тщетно попыталась прорваться к женщине расы демонов. Самая большая трудность заключалась в том, что у Хады была скорость, не уступающая Шидзуку. Так что даже если она, воспользовавшись шансом, прыгнет к женщине, то он вмиг настигнет ее взмахом своего кулака. Шидзуку была мечницей, специализирующейся на скорости. Поэтому защита у нее была максимально легкой. Уклонение и парирование были основой для ее обороны. К тому же, ран, получаемый от магической ударной волны, становилось все больше. И в какой-то момент она и вовсе потеряла способность парировать и уклоняться. Из-за полученных ран движения Шидзуку значительно замедлились. И в нынешней битве подобное могло стать фатальным. Хотя она максимально быстро задействовала свой меч как щит, кулак Ахада пробил защиту Шидзуку, нанося удар по ее плечу. Отправленная в полет параллельно полу, она мощно столкнулась с землей, продолжая катиться. После этого она могла только беспомощно лежать на полу. Ее правая рука в районе плеча была вывернута под неестественным углом. Само же плечо было абсолютно точно сломано. Шидзуку время от времени продолжал откашливать кровь. «Шидзуночка!» Каори с полным беспокойством голосом позвала Шидзуку. Но та не могла ни сдвинуться, ни ответить ей. Единственное, на что у Шидзуку оставалось сил, это сжимать рукоять своего сломанного меча, припав к земле. В сложившейся ситуации, и учитывая текущее состояние ее товарищей, их формации того факта, что у нее почти полностью закончилась мана, у Каори не было причин бросаться на помощь к Шидзуку. Но все логические доводы были отброшены. Каори сейчас могла думать только о своей лучшей подруге. Каори, подавшись чувствам, помчалась к Шидзуку. Ее тело пошатывалось, а ноги заплетались, так как она почти полностью истощила свою магическую силу. И хотя позади раздавались голоса, пытающиеся ее остановить, они не достигали ее ушей. Она лишь хотела как можно скорее прийти на помощь Шидзуку. Естественно, демонические создания вовсе не игнорировали ее. Напротив, они беспощадно забрасывали Каори атаками. Однако все эти атаки отражались светящими щитами. Более того, многочисленные щиты выстроились так, чтобы создавать коридор между Каори и Шидзуку. Как и ожидалось, быть одной неприятно. Сунзу проговорил это с ужасно бледным лицом. Она вытянула свою руку к Шидзуку, используя все свои щиты, чтобы создать прямой путь от Каори к Шидзуку. Слабая улыбка отразилась на ее лице. Судзу уже поняла, что они не смогут выжить. Но она их очень сильно любила. Поэтому она решила использовать свою последнюю магию, чтобы позволить двум лучшим подругам провести свои последние минуты жизни вместе. Естественно, оборона остальных товарищей в результате этого ослабла. Поэтому Судзу мысленно извинилась и продолжила накладывать щиты лишь для Каори и Шидзуку. Благодаря защите Судзу, Каори достигла Шидзуку всего лишь с несколькими ранами. Набравшись, она сразу крепко обняла израненное тело подруги. «Каори, что ты творишь? Иди назад! Скорее!» Здесь опасно. Он... Сейчас везде опасно. Ничего страшного, если я буду стоять бок о бок с Шиданочкой. Прости меня. Я не могу победить. Я тоже. Прости, что ничего не могу поделать. У меня едва ли осталась мана. Поддерживая Шидзуку, Каори хмуро улыбалась и использовала свою магию, чтобы уменьшить боль Шидзуку. Шидзуку же со своей стороны задействовала здоровую руку, чтобы хватиться за руку Каори, поддерживающую ее. После чего вымученно улыбнулась. Тень возникла перед ними двумя. Это был никто иной, как Ахат. Смотря на Каори Шидзуку налитыми кровью глазами, он продолжал приближаться к ним. Разнесся свирепый вопль, и он взмахнул своей огромной рукой. Каори и Шидзуку даже не заметили, как Судзу выставил свои щиты вокруг них, и тем самым прервал наступление Ахата. Но он просто проигнорировал эти барьеры, словно они были из бумаги, и ему достаточно лишь хорошенько замахнуться, чтобы разрушить их. Сейчас, когда они были на пороге смерти, перед глазами Каори пронеслась вся ее жизнь. Но то воспоминание, что предстало перед ней сейчас, всколыхнуло ее сердце. Это было чаепитие под лунным светом. Воспоминание о двух людях, ведущих беседу. О ночи, когда она принесла клятву. О том, кто улыбался при чувстве неприятности. А после исчез. О том, как она, не теряя надежды, пыталась отыскать его в глубинах подземелья. И о том, что она осознала свою любовь только после его исчезновения. Тем не менее, сейчас ему этому настанет конец. В конце концов, я вновь не смогла сдержать свое обещание. При этих мыслях слезы покатились по щекам Каори, прежде чем она это осознала. Я только хочу, чтобы обратиться к нему, если мы когда-нибудь еще раз увидимся. Большего мне и не нужно, думала Каори. С этим желанием я хотя бы в самом конце свободно произнесу его имя. И она, несомненно, изрекла... Хаджими-кун. В этот момент потолок над Ахатом с оглушающим грохотом рухнул. И вслед за ним с неимоверной мощью влетел черный, как обсидиан, кол, окутанный алой молнией. Разбрасывая искры вокруг, черный, как смоль, кол пронзил Ахата насквозь, словно тофу, и застрял в земле. Длиной 120 сантиметров огромный кол погрузился в землю, излучая алые вспышки. Плоть и кровь разлетелись во все стороны. Это были останки Ахата, от которого сейчас не осталось совсем ничего. Зрелище, после которого Каори, Шидзуку и, само собой, все остальные в отряде Куки замерли от удивления. Впрочем, как и женщины демонической расы. Тишина, невообразимая для поля брани, воцарилась в помещении. Никто, совершенно никто не смог осознать, что сейчас произошло. Пока они стояли в смятении, сверху спрыгнула тень. Личность приземлилась спиной Каори и Шидзуку, слегка втоптав останки Ахата. А когда сошла с них, осмотрела окрестности. Взглянув через плечо, личность заметила Каори и Шидзуку, обнимающих друг друга. В тот момент, как человек развернулся и их глаза встретились, молния прошла сквозь тело Каори. Ее сердце, скованное холодом и печалью, замерзшее еще с того злосчастного дня, когда важный человек исчез, сейчас посетило внезапное пламя надежды. Ее сердце пропустило такт и учащенно заколотилось. «Вы, как всегда, хорошо ладите, насколько я вижу». Человек с натянутой улыбкой сказал это. И разум Каори тут же затмила несказанная радость. Цвет волос изменился, аура отличалась, тембр голоса был другой. Даже одежда не была похожа на то, что она когда-либо видела в этом мире. Однако она знала. Это он, в чье выживание она безговорочно верила. Сейчас она видела перед собой именно его. Правильно. Хаджими-кун!